«Тогда объясни мне», — с расстановкой произнес Перри Мейсон, «зачем Картрайт снял соседний дом и начал следить за Фоули или за Форбсом, неважно, как там его называть?» «А что ему еще оставалось делать?» — ответил Дрейк. «Жена ушла от него добровольно, сбежала. Не мог же он к ней заявиться со словами «Вот и я, любимая», и ждать, что она бросится к нему на шею». «До тебя еще не все доходит», — заметил Мейсон. Дрейк посмотрел на него, затем спросил. «Ты хочешь сказать, он готовил месть?» «Именно», — ответил Мейсон. «Однако», — протянул сыщик, когда он решил, наконец, осуществить задуманное, вся месть свелась к жалобе на то, что воет собака. «Тоже мне отомстил. Знаешь анекдот про сердитого рогоносца, который продырявил зонтик любовника своей жены?» «Брось», — сказал Мейсон, — «мне не до шуток. Я говорю серьезно». «Ну хорошо», — заметил Дрейк, — «допустим, ты говоришь серьезно. Что это нам дает?» «В окружной прокуратуре считают, что Картрайт заявил о воющем псе только для того, чтобы выманить Фоули из дома, а самому удрать с женой». «А дальше?» — спросил сыщик. «А дальше выходит какая-то чушь», — ответил адвокат. «Во-первых, зачем было городить огород, чтобы выманить Фоули из дома? Во-вторых, Картрайт с женой наверняка встречались до этого и говорили друг с другом. Он должен был знать, где она, а она где он. Они, понятно, встречались в отсутствие Фоули. И уж если они решили опять сойтись и все уладить, какого черта Картрайт не пошел прямо к ним, не обложил Фоули и не забрал жену?» «Вероятно, потому что кишка тонка», — ответил Дрейк. «Есть и такие». «Хорошо», — устало согласился Мейсон. «Допустим, тут ты прав. Тогда он решил прибегнуть к закону, верно?» «Верно. Насколько же проще было, обратившись к закону, заявить, что Фоули находится в преступном сожительстве с его женой и потребовать вмешательства властей? Опять же он мог нанять меня адвокатом, я бы сам туда отправился и в мгновение ока вытащил ее из этого дома. Разумеется, если б она сама захотела уйти. Да она и так могла бы взять и уйти, чего проще. В конце-то концов, все законные права были на стороне Картрайта». Дрейк покачал головой. «Это уже твоя забота. Мое дело было раздобыть тебе факты. Ты сам хотел свести их воедино». Мейсон медленно кивнул. «Так что же, по-твоему, произошло?» — спросил Дрейк. «Не знаю», — ответил Мейсон, — «но говорю тебе, что концы с концами не сходятся. Целой картины не получается, а выходит какая-то чепуха. И чем глубже в ней увязаешь, тем меньше во всем этом смысла». «Послушай», — сказал Дрейк, — «кого ты представляешь?» «Не могу ответить с полной уверенностью», — задумчиво произнес Мейсон. «Я представляю Артура Картрайта, а может, и его жену, или жену Фоули. Кстати, как с ней?» «Ты хочешь сказать, с женой Форбса?» — уточнил сыщик. «Фоули или Форбса — один черт. Мне он известен как Фоули. Под этим именем мне его представили, так я его и называю». «Тут нам не повезло», — ответил Дрейк. «На миссис Форбс мы пока что не вышли. Для нее эта история, понятно, обернулась изрядным позором, и она уехала из Санта-Барбары, но мы не знаем куда. Ты понимаешь, как женщины переживают такие истории, особенно если муж, не обмолвившись ни словечком, в один прекрасный день исчезает, прихватив с собой жену приятеля». Мейсон задумчиво кивнул и потянулся за шляпой. «Пойду-ка, пожалуй, побеседую с этим Клинтоном Форбсом, то бишь Клинтоном Фоули». «Что ж», — заметил Дрейк, — «кому что нравится. Смотри, не влипни. Он слывет воинственным типом, и нрав у него просто дьявольский. Я все это узнал, когда выспрашивал, как он жил в Санта-Барбаре.